Один из многих. Это случилось в больнице, где старший лейтенант Воронин долечивался после увольнения из армии в связи с полной непригодностью для дальнейшего прохождения службы. Его наградили орденом мужества, выдали страховку, единовременное пособие, малолитражный автомобиль и поставили в льготную очередь на квартиру, словно по сантиметру компенсируя ампутированную по бедро ногу, которую он потерял в тяжелых боях за Грозный при подрыве на противопехотной мине. В больнице Воронину был назначен курс физиотерапии. Умело управляясь с костырями, он достаточно легко поднимался на четвертый этаж, шел нескончаемыми больничными коридорами. Проходя отделением костной патологии и ощущая на себе горькие взгляды больных, он не переставал удивляться необъяснимой сострадательности русского человека. Приговоренные к смерти, больные этого отделения еще были способны на сопереживание чужому горю. Сам же Воронин никак не мог представить себе весь ужас зловещего словосочетания «костная патология». Казалось, постигни он, что это такое, и костная патология уже не оставит его, уложит на больничную койку и будет с ним до конца. Он же, искалеченный в боях за Отечество, награжденный, облагодетельствованный государством, сейчас ощущал свое тайное превосходство над простыми смертными, сломленными теми или иными житейскими недугами. Где-то в Германии собирался уникальный протез, который уже через год не должен был отличать Воронина от других здоровых людей. В школах на уроках мужества, куда его приглашали достаточно часто, он говорил о патриотизме, самопожертвовании, чувстве долга, время от времени замечая на себе восхищенные взгляды 12-летних мальчишек и девчонок. Он был одним из героев страны и по праву гордился этим званием. Всю ночь шел дождь. Хмарь, нависшая над городом, выкручивала пальцы несуществующей ноги. Воронин глотал обезболивающее, снотворное, но заснуть так и не смог. Встав на костыли, он дошел до подоконника и, с трудом устроившись на нем, закурил в раскрытое настежь окно. Редкие капли дождя барабанили о жестяной карниз, и эти глухие, неясные звуки, перемешанные с шумом обдуваемой июльским ветром листвы, были полны смутной, щемящей тоски и одиночества. Воронину было 26 лет, и в свои 26 он должен был заново учиться ходить, любить, прощать и ненавидеть. Его контуженной войной памяти предстояло умереть для того, чтобы другой, обретший второе рождение человек, мог приспособиться к новой, такой противоречивой действительности. Но память не отпускала, и потому многое не складывалось в этой непривычной для него жизни. Он думал об этом, об убитых товарищах, о будущей любви. Какой она будет, и будет ли вообще? Не кстати вспомнилось, как пытался ухаживать за сестрами в госпиталях, и как они недоуменно смотрели на него. В эту ночь ему не предстояло заснуть. В больницу он приехал совершенно разбитым и впервые за все время решил воспользоваться лифтом. Он долго вызывал лифт, жал и жал кнопку, наконец лифт опустился, распахнулись двери, и Воронин шагнул внутрь. «Куда?» Он даже не запомнил ее лица, что-то властное, немолодое. «Физиотерапию мне», — улыбнулся он, — «на четвертый этаж». «Ну а ты кто такой? Главврач, что ли, чтобы я из-за тебя одного лифт гоняла?» По-моему, это входит в ваши обязанности. Пересиливая себя, вымученно улыбнулся он. Ты мне про мои обязанности расскажи. Мне тяжело подниматься. И стоять тяжело. Жалко, просяще и ненавидя себя в эту минуту, сказал он. Лицо расплывалось. На нем было невозможно различить отдельных черт, они сливались в единую массу, и эта масса сказала: «Ладно, не растаешь. Наберем народу, поедем. Обождешь пока». Это было все. Последний предел. Как тогда в Грозном, когда нужно было рвануться вперед и стрелять, стрелять, бить из автомата и выжить и победить. Воронин оперся на костыли, оттолкнулся и шагнул в глубину лифта. «Назад! Я сказала, назад!» Он шел напролом, но там, куда он шел, были сильнее его. За ними стоял натиск, правда, облеченного властью быдла, еще никогда и никому не отдавшего ни пяди своего всепростирающего могущества. Его толкнули. Он упал. Ударившись о мраморный пол, унизительно задребезжали костыли. Он попытался встать и не смог. И все-таки встал и, не выдержав равновесия, рухнул. «Сука тифозная! Тварь!» Ему казалось, что он кричит, но он не кричал. Плакал, по-детски размазывая слезы. К нему подбежали, попытались поднять, а он сидел на полу и плакал. Ему хотелось сказать им, что он, командир десантной роты, старший лейтенант Воронин, честно воевал за Отечество, что он потерял ногу не по пьяной лавочке, а в тяжелом кровавом бою, что его 4 месяца резали по госпиталям, что все это он делал ради них. И вдруг он понял, что нет никакого Отечества, ни людей вокруг него, ни святой правды в той бойне, где их тысячами перемололи гусеницами бронемашин. А есть безногий калека, обрубок, старший лейтенант никогда не востребованного запаса Воронин, которого можно толкнуть, ударить, размазать в грязь, которому уже не выстоять в этой скотской, безразличной к нему жизни. «Вставайте! Ну, вставайте же, молодой человек!» Он боялся встать. Он не знал, как жить дальше.